Это не мы кренились. Вернее, нам казалось, что не мы. Все казалось нам абсолютно нормальным. Мы чувствовали себя так, словно оставались на ровной поверхности. И именно земля стала вдруг уходить из-под нас. Глядя прямо перед собой, мы видели небо. Земля словно бы наклонилась под углом 45 градусов от диска. Но, разумеется, это именно диск наклонялся вверх. «Пристегнуться всем!» — завопил я, просто на всякий случай. «Джейк!» — завопила Сьюзан. «Что случилось?» «Сдается мне, мы вот-вот взлетим». Так оно и получилось. О, так оно и получилось! Еще бы! Планета словно отпала от нас. Ускорение, с которым мы мчались, должно быть, составило сотню единиц. А мы ничего не слышали. «Сэм, ты регистрируешь изменения воздушной скорости?» «Никакой. Разумеется, иначе и не могло быть. Может быть, если вокруг нас есть какое-нибудь силовое поле, за нами есть какой-нибудь след от него?» «Есть, ты совершенно прав». Наконец небо померкло, и перед нами появился вогнутый диск планеты. Перед нами небо превратилось в черную бездну, кое-где посыпанную звездами. Мы были в космосе. Вот так, за здорово живешь. «Невероятно!» — пробормотал Юрий. «Абсолютно!» По мере того, как мы удалялись от планеты, наше ощущение скорости, вызвано тем, что мы видели, прекратилось. Мы немного повисели над планетой. Нас все время сносило как бы вправо. Все еще гигантский, но все уменьшающийся оранжевый диск планеты занял все правые иллюминаторы. Потом мы помчались прочь от Солнца на затененную сторону. Лицо Роланда сияло восторгом. Его восточные глаза сузились до еле видных щелочек. Он выглядел совершенно безумным. «Космический корабль!» — выпалил он и рассмеялся совершенно маниакальным смехом. «Ага, здорово!» — сказал я. «Иисус Христе, Роланд, поспокойнее. Ну, не принимайте этого так близко к сердцу». Все остальные молчали, потрясенные до мозга костей. Планета превратилась в яркий блестящий полумесяц и упала за пределы видимости. Не помня никаких законов физики в том смысле, как их принято понимать, наш волшебный космический корабль, наша машина, нес нас невероятной скоростью в глубокий космос. Мы были словно мясо на подносе, на этом серебристом диске. Планета переместилась направо, резко и быстро уменьшаясь. И к тому времени, когда я включил экраны заднего обзора, она превратилась в крохотную точку, которая пульсировала на темном ночном небе. Потом она исчезла. «Сэм, можешь ты хотя бы приблизительно определить, с какой скоростью мы несемся?» «Пытаюсь», — ответил он. Прошла минута, потом он продолжал. «Ты не поверишь. Я сам не могу в это поверить. Мы так быстро набираем скорость, что я не могу даже назвать тебе числа. Считай, что n на количество миллионов километров в секунду. И мы все еще разгоняемся». «Карл», — сказал я, — «твое летающее блюдце было похоже на то, на котором мы сейчас летим?» «Нет. Но готов поклясться, что оно летало так же быстро, как и это». «Я должен попытаться сориентироваться по звездам», — сказал Сэм. Теперь иллюзия скорости пропала, поскольку не было никакой возможности визуально сопоставить ее с какой-либо точкой отсчета. Но даже звезды, словно отдаленные декорации, казалось, слишком быстро перемещались, пока мы пролетали мимо. И если Сэм не ошибся в расчетах, то мы должны были покинуть пределы местной Солнечной системы и выйти в межзвездное пространство через несколько часов, максимум через день. «Иисусе Христе!» Это все, что мог сказать Шон, поглядывая в иллюминатор. «Ну, ладно, экипаж», — сказал я, — «что вы обо всем этом думаете?» «Ну, если жуки могут летать», — подивился Карл, — «то почему они ездят по космострали?» «Хороший вопрос», — ответил я. «Но я никогда не сомневался, что жуки могут делать все, что им заблагорассудится. Наверное, они держатся космострады по их собственным и им одним понятным соображениям. А они, кто знает, какие они».